Сонет 84. Кто знает те слова, что больше значат правдивых слов, что ты есть только ты? Кто у себя в сокровищнице прячет пример тебе подобной красоты? Как беден стих, который не прибавил достоинства виновнику похвал, но только тот в стихах себя прославил, кто попросту тебя тобой назвал. Пересказав, что сказано природой, он создает правдивый твой портрет, которому бесчисленные годы восторженно дивиться будет свет. А голоса тебе, любезные лести, звучат хулой твоей красе и чести.